она уже не была его виной, и впервые он ощутил в душе мир и покой. Что можно сказать о всех действующих лицах этой истории? О Марджоре Миннингер, и Дэнни Дейлхаузе, и Анне Димитровой, и Ахмеде Дулли, и Чарли, и Шарны Гони, матери Дрши. Они сделали, что могли, что считали необходимым, и обо всех них, о любом живом существе, человеке или представителе другой расы, можно сказать одно. Все они умерли. Некоторые пережили войну, некоторые пережили вспышку, но в борьбе со временем выживших не оказалось. А что можно сказать о прекрасной и могущественной женщине по имени Мускард Гринклоу Тангуэн? В ней есть частицы Мэгги и Нан и некоторых других. Некоторые следы обусловлены цепочками ДНК, другие — генами живших ранее людей. Она никогда не знала их, потому что с тех пор прошло уже 6 поколений. Как все мы, она не была единой личностью. В ней заключалось 3 личности, или 6, или 100, если учесть те отпечатки, которые наложили на ее личность множество людей, живущих рядом. Для своего любовника она была желанной подругой, с которой приятно провести уикенд на озере дьяволов. Для внуков она была строгим учителем, который водил их по музеям и за осаду. Для всех жителей зарегистрированных войн Фен, Метрополитен, Ариэл она была выборным судьей, контролирующим деятельность правительства. Или, вернее, не правительство. Муски была твердым приверженцем 6 принципов Джимианской республики, из которых самым главным принципом было никакого сильного центрального правительства. Понятие правительства было давно забыто. Сгорело в огне вспышки, умерло от голода в годы отчаяния. Оно исчезло с Джема 150 лет назад. И никто не хотел возвращения этого ужаса, особенно Муски. Правительство было таким же чудовищем, как армия, как голод. Муски была готова драться за свои принципы и готова была отдать за них по капле всю кровь, так же, как и молодые добровольцы-миллионеры и приниматели даров. Но чтобы понять, что такое Муски, рассмотрим 3 главных ее ипостаси, и это поможет нам разобраться в сложном и своеобразном мире Джема. Во-первых, Муски производила больше, чем 10-ю часть продовольствия для войн Фен, и почти все оно приходило из-под земли. Конечно, она создавала его не сама, она стояла у ворот галереи. Старые добрые времена частной собственности умерли вместе с правительством. Муски не была владелицей чего-либо, она была равной среди равных, но выполняла при этом специальные обязанности. Вы могли бы подумать, что она похожа на вергенского фермера, присматривающего за батраками, но это ошибочный вывод. Здесь не было собственности, здесь не было эксплуатации. Кринпиты приносили им дары с подземных ферм. Это были именно дары, их давали добровольно. Если Муске не нравились дары, она не приказывала их заменить, она просто отказывалась. Тогда Кринпит спокойно возвращался в свою деревню, где мог свободно голодать. В метре от Муски подземники опрыскивали кринпитов антиаллергеном. Здесь тоже обходились без применения силы. Если Кринпит не давал им даров, они не опрыскивали его. И Кринпит мог по своей воле болеть и даже умереть. Так что Кринпит был абсолютно свободен и мог выбирать то, что он хочет сам, без всякого принуждения. В этом мире не было никакой эксплуатации никого, никем и никогда. Это был один из 6 принципов. Кринпит знал это и наслаждался свободой, так же, как радио, барабанами, металлическими предметами, которые давала ему Муски сама в обмен на то, что он давал ей. Подземники тоже знали это и тоже были благодарны, особенно за то, что двуногие улучшили их туннели. И подземники помогали сильным рабочим кринпитам возделывать урожай на подземных фермах. Они тоже получали много такого, чего не знали их далекие предки, вечно жившие под землей. Шаристы тоже знали это. И в воздухе тоже постоянно звучали песни. И, конечно, Муски Гринклоу Тангуэн прекрасно знала это. У нее было все, что она хотела, а наибольшее удовлетворение ей доставляло твердая уверенность в том, что 6 принципов неукоснительно соблюдаются, справедливость торжествует, и каждый на Джеме человек, кринпит, шарист, подземник имеет все. Хотя, может, и не всегда столько, сколько она. Во-вторых, Муски была добровольным служащим. Она была выбранным судьей, который добровольно отдает свое время служению обществу,